Собор единодушно подтвердил приговор. Иероним сам надел на свою голову шутовскую тиару, разукрашенную чертями. Так как он не был священником, то растригать его не полагалось. Оставалось только передать отторгнутого от церкви еретика в руки светской власти, чтобы она, отнесясь к нему с чувством христианского милосердия, то есть без члена вредительства и кровопролития, отправила бы его на тот свет. Приготовления казни были закончены еще накануне. Инквизиторы знали, что на этот раз Иероним не испугается костра. Сразу же после зачтения приговора Иеронима увели с собора на то самое место, где был сожжен 10 месяцев тому назад гус и где предстояло теперь принять мученический венец его ученику и последователю. Было 10 часов утра 30 мая 1416 года, когда палач раздел Иеронима Пражского до нога, обернул вокруг него кусок белой материи и привязал осужденного к столбу, обложенному сухим хворостом и соломой. Согласно легенде, когда сердобольный палач предложил своей жертве зажечь огонь за его спиной, то Иероним отказался от такой услуги. «Пойди сюда, зажги перед лицом моим. Если бы я боялся твоего огня, то никогда бы не явился сюда». Иероним держался мужественно и стойко до последнего вздоха. Инквизиторы сожгли все его личные вещи и тюремную постель, а пепел бросили в воды Рейна. Собор не удовлетворился казнями гуса и Иеронима, так как гуситская ересь продолжала распространяться, несмотря на гибель своих вождей. Соборная инквизиция решила разделаться еще с одним видным гуситом, Яном Хлумским, прибывшим вместе со своим учителем в Констанцу. Он тоже был схвачен, заточен в темницу, подвергнут допросам с пристрастием. Хлумский не выдержал выпавших на его долю испытаний и отрекся от своих воззрений. Собор сохранил ему жизнь, но после героической гибели гуситских вождей вырванное силой раскаяния Хлумского не могло оказать какого-либо влияния на ход событий. Гуситы продолжали стойко держаться в Чехии, борьба против них только начиналась. Расправившись с гуситскими вождями, Константский собор занялся реформаторской деятельностью, которая оказалась весьма скудной. Собор несколько ограничил права пап и поднял значение кардинальской коллегии, без согласия которой папа не мог впредь устанавливать новые налоги на церковные доходы или низлагать и перемещать прилатов. Папа также был лишен права присваивать себе имущество умершего духовного лица. Кроме этого, было принято по существу еретическое решение с точки зрения ортодоксальной католической доктрины о том, что собор стоит выше папы, который обязан подчиняться его постановлениям. Чтобы подвергнуть папу более строгому контролю со стороны высшего духовенства, Константский собор обязал папский престол периодически созывать соборы. Следующий собор должен был собраться через 5 лет, затем через 7 лет, остальные через каждые 10 лет. Однако Мартин V и следовавшие за ним понтифеки всемерно отстаивали свои права на неограниченную власть и уклонялись от выполнения принятых Константским собором решений и постановлений, в какой-либо степени ограничивающих власть папы. Немаловажную роль в укреплении папского абсолютизма продолжала играть инквизиция, полномочия которой своей расправой над гусом и Иеронимом Константский собор только подтвердил и расширил, сведя тем самым на нет свои попытки ограничить всевластие наместников Божьих на земле. История инквизиции показывает, что споры вокруг его кровавых актов веры не утихают столетиями даже в лоне самой католической церкви. Дело гуса не является исключением. По сей день вокруг него бушуют богословские страсти. Как же сегодня оценивают церковники или процерковные историки расправу над гусом, учиненную Константским собором? В основном по этому вопросу имеются две точки зрения. Одна из них оправдывает казнь гуса под разными предлогами. Уже цитированный нами историк инквизиции Хейворд объявляет гуса опасным бунтарем, проповеди которого угрожали социальному порядку, освященному католической церковью, а значит и самим Богом.